Изин, возьми этого человека, Андер, и отправляйся с ним в Ур. Упросите верховную жрицу Зиккурата дать вам войска. Дуран управится здесь один, а Шамаш тем временем продаст свои побрякушки, добавит средств из нашей сокровищницы, и можно будет приобрести немало копий и всякого другого оружия для вашего войска. Шамаш молча разглядывал пол под ногами. — Мы будем молиться о вас, — заверил Кримон. — Я пойду в Ур, если Изин меня возьмет, — произнес Андер. Изин глянул на Дорана, тот молча кивнул. — Надеюсь, мы успеем вернуться, прежде чем нефилимы сожрут город вместе с населением. Андер нагнулся, подхватил с пола одну из сандалий Шамаша, обмотал шнуровку вокруг подошвы и запустил вверх. Кримон ахнул. Сандалия ударилась о стену возле летучей мыши, та сорвалась с места и заметалась по залу. — Зачем? — ужаснулся Кримон. — Что она тебе сделала? — Можете надеяться на покровительство своего бога, но нефилимы достанут вас, как и любого другого. Глава третья. Черепки и кости. Никал, владелец рога улитки, стоял за стойкой, сливая остатки пива из грязных кружек в одну бочку и наполняя их заново из другой. Рядом с ним находился еще один бочонок, поменьше, с водой, и лежала куча грязных тряпок, рванья, найденного в помойных кучах. Но вода и тряпье понадобятся в конце ночи для уборки. Еще в пределах досягаемости находился черепок с солеными финиками. Вдруг Джареду захочется. Соломенная метла и здоровенно-разделочный нож. В роге улитки все были при оружии, включая и хозяина. За спиной Никала распевала во все горло одна из проституток. Слухом и голосом она похвастаться не могла, зато усердие хоть отбавляй. Присутствующие с энтузиазмом подхватывали припев. Никал и сам принялся в полголоса подпевать, когда нас затянуло «Тигр и Ибекс». Он наполнил 12 кружек, 5 на стол Джареда и 7 парням, стоящим у стены. Сначала, конечно, Джареду, он всегда первый. Никал знал, какая часть козы самая жирная. Ночь выдалась неплохая, удачная ночь. Все столы заняты, только успевая наполнять кружки. Иные из молодых жаловались на медленное обслуживание и советовали нанять прислугу, но Никал их не слушал. Рог улитки его, и только его. Выстроив кружки на подносе, Никал направился к цели, обошел пару вытянутых по полу ног. Проститутка, оседлавшая эти ноги, подмигнула Никалу и вернулась к своему занятию. Никал тоже подмигнул ей. Симпатичная женщина, молодая, с большими карими глазами и кривой усмешкой. Такие девушки как раз для рога. Еще раз подмигнет, выделю ей кружку за счет заведения, — решил Никал. Надо признать, что чаще всего подобные намерения оставались неосуществленными. Сейчас наступило доброе время для рога, но долго так продолжаться не может. Пока воры веселятся, по улицам проходят толпы воинов, город готовится к осаде. Богачи на время отложили сведение счетов. Поэтому грабители, оставшиеся без дела, сидят в кабаке. Доход Никала вырос. Но что будет, когда его завсегдатые все пропьют?